Он дернул Андрея за руку, но тот вырвался и упрямо зашагал на юг, прочь от насыпи. «Тебе хоть кол на голове!» — захлебнулся от гнева и усталости Бутенин. «Ведь стрелю!» Он настигал и размахивал револьвером. Андрей резко остановился, схватил Бутенина за грудки, выдавил сквозь зубы. «Пять верст! Я же просил! Только на курган гляну, а там стреляй!» «Назад все равно не пойду! Не пойду!» И снова зашагал, рассекая на ногах кожу между пальцев, а в раз загрубевшую траву. Бутенин пальнул вверх и, осознав, видимо, свое бессилие, тем более этот глупый напрасный выстрел, спрятал наган и молча потащился следом. Словно забыв о конвое, Андрей прикипел взглядом к земле. В молодой траве он увидел старые тележные следы, глубоко врезанные в землю, как если бы тяжело груженные повозки несколько раз прокатили по одному месту. Еще не дорога, но уже и не одиночный след, чтобы пропасть ему в степи. Березин шагал рядом с колеей, словно боялся затоптать ее, и радовался, что так скоро нашел путь к тому месту. В год 1918. Вагон загнали в тупик, положили под колеса чугунные башмаки и приставили часового. Было утро. В косом солнечном свете спящие казались на одно лицо, приоткрытые от жажды рты, запавшие глаза, запрокинутые головы. Сморило даже Ковшова. Он спал, сидя, уперев подбородок в мощную грудь. Андрей долго смотрел в лицо Шиловского, и на какой-то миг опять показалось, что тот умер. И лишь глянув на руку, Андрей заметил, как живо и мелко подрагивают его пальцы, сжимающие пенсне. Часовой ходил возле вагона, шуршал щебенкой и громко с подвывом зевал. Андрей вдруг вспомнил, что у него остались часы Шиловского, взятые перед боем. Он ощупал карманы френча, часы были на месте. Вытащил их. Стрелки показывали половину седьмого. Андрей прочитал дарственную надпись, черненую по серебру, и, чтобы не тревожить комиссара, положил рядом с его рукой. Но Шиловский тут же открыл глаза, на ощупь нашел часы и метнул их в угол вагона, угодив кому-то в лицо. Послышалась брань, затем удивленный голос. «Во! Серебром швыряется!» «Конечно, чего стоит серебро?» «Когда жизнь ничего не стоит!» «Полседьмого!» Андрей встал на колени и дотянулся глазом до пулевой пробоины со свежим сколом. Забитая эшелонами станция казалась безлюдной. Лишь один часовой, казак с шашкой и карабином, стоял столбом между вагонами и тупо смотрел перед собой. «Что там?» — спросил Ковшов, устремляясь к Андрею. Березин отодвинулся, уступая место, сел спиной к стене. «Погоди-ка, погоди!» — прошептал Ковшов, торопливо раскручивая с ноги обмотку. «Сейчас мы тебя словим, сазанчик!» Он сделал из обмотки что-то наподобие петли и встал у двери. «Эй, станишник!» — позвал он. «Пусти до ветру! С вечера терплю!» «И еще потерпишь!» — равнодушно отозвался казак. «Недолго осталось!» «Будь человеком!» «Пусти!» по-свойски забалагурил Ковшов. «Не бойся, не убегу. Чего мне бежать, ежели я по ошибке сюда посаженный комиссаром? Я и сам из казаков, уральский. Станица Нагорная, слыхал?» «Слыхал», — отмахнулся часовой. «Какие вы казаки, голь перекатная. Сроду пехтурой ходили». «Это у нас голь?» — взвинтился Ковшов. «Да ты не бывал тогда в Нагорной». «Бывать не бывал, зато видал ваших!» — казак подошел к двери и взялся за крюк. «Тебя чего комиссаром-то?» «Да чехи в рот им дышло!» — заругался Ковшов, держа обмотку наготове. «Толмачу свой, а они по-русски не бельмяса!» «Врешь, поди?» — неуверенно спросил казак. «Иди ты!» — огрызнулся Ковшов и выматерился —